Глава 24. Гордеев Чаров вышел из здания фитнес-центра и направился к своей машине. Он бывал здесь 3 раза в неделю, поддерживая свое тело в хорошей физической форме. Женщинам, с которыми он встречался, всегда это нравилось, и он не хотел их разочаровывать. Женщинам. Гордей уныло усмехнулся. До тех пор, пока Нина не поселилась в его квартире, женщин действительно было много. Он знакомился с ними в ночных клубах, приводил к себе домой, а утром выпроваживал, давая деньги на такси. Никаких обязательств. Теперь все было по-другому, и это уже начинало его напрягать. Его отношения с Ниной Бакшеевой все пошло немного иначе, чем он изначально планировал. Гордей хотел лишь поквитаться со следователем Бакшеевым, когда-то посадившим его за решетку, планировал разрушить его семейную жизнь. Однако Нина влюбилась в Гордея по уши. Когда все открылось, Бакшеев выставил жену из дома, и она приехала к Гордею. Ей просто некуда было деваться, ведь с матерью она жить не собиралась. Гордей думал, что это продлится 2-3 дней, но Нина, похоже, и не собиралась съезжать. Конечно, она была хороша в постели, но он не собирался навечно связывать с ней свою жизнь. Она же возомнила себе невесть что. Его радовало лишь, что Нина полностью оплачивала все его расходы. Оказалось, на ее банковском счету лежит довольно приличная сумма, и она с радостью делилась с ним деньгами. Его же финансовое положение в последнее время оставляло желать лучшего. Гордей привык тратить крупные суммы на женщин и развлечения. Его прежней зарплаты с лихвой хватало на все это, но сейчас, в связи с трудными временами в Тауэре, заработки сотрудников сильно упали. Пока Нина кормила его, он мог ее и потерпеть, но хранить ей верность Гордей не собирался. Он не переставал засматриваться на других красавиц, не собираясь менять свои привычки. К тому же его немало забавляла щенячья преданность Нины. Ради него она была готова на все, и он часто этим пользовался. Гордей подошел к своей машине и вставил ключ в замок. За его спиной вдруг раздался звонкий цокот женских каблучков. Овчаров прислушался, затем с заинтересованным видом обернулся. Он увидел Лину Орлову. Девушка только что вышла из фитнес-центра и шагала с большой спортивной сумкой на плече. На Лине был дорогой брючный костюм черного цвета, выгодно подчеркивающий ее стройную фигуру. Длинные рыжие волосы свободно лежали на ее плечах. Гордей восхищенно присвистнул. С момента их последней встречи она превратилась в настоящую леди. Начала следить за собой. Яркую боевую раскраску уличной девчонки сменил аккуратный макияж. Кто-то с ней явно поработал, научил не только краситься, но и со вкусом одеваться. «Привет!» — окликнул ее Гордей. Лина остановилась и удивленно на него посмотрела. Не сразу, но она узнала его и приветливо улыбнулась. «Привет, красавчик! Что ты здесь делаешь?» «То же самое я хотел спросить у тебя». «Начала вот ходить в тренажерный зал», — сказала Лина. «Скоро я буду участвовать в конкурсе красоты и хочу привести себя в форму. Немного упражнений на тренажерах, немного йоги, расслабляющий массаж. Не представляю, как я раньше обходилась без всего этого. Сейчас вот поеду в салон красоты». «Рад за тебя». «Так что, со старой жизнью покончено?» «А ты хочешь что-то предложить?» — игриво поинтересовалась она. «Мы неплохо провели время той ночью. Может, повторим?» Лина кинула его оценивающим взглядом. «Пожалуй, ради тебя я могу сделать исключение», — произнесла она. «Ты не дурен собой, а я теперь сама выбираю себе клиентов и не сплю со всеми подряд ради грошового заработка». «Так, может, встретимся где-нибудь?» — предложил Гордей. Лина достала из сумки ручку и клочок бумаги, написала номер своего телефона, затем протянула листок Гордею. «Это мой новый номер», — пояснила она. «Звони в любое время. Договоримся». Она попрощалась и зашагала дальше. Гордей зачарованно смотрел ей вслед. Она действительно изменилась. Даже походка стала более грациозной. Вот только теперь он не мог привести Лину к себе домой. Гордей тяжело вздохнул и убрал бумажку в карман джинсов. «Определенно, ему нужно поскорее избавиться от опостылевшей Нины». Данил Бакшиев подъехал к зданию школы и взглянул на часы. Аленка уже должна была скоро выйти. Наташа ждала ее у главного входа. Увидев Данила, Наташа помахала им рукой и направилась к его машине. Сегодня он решил устроить своим домочадцам небольшой праздник и свозить обеих в кафе мороженого. Аленка будет на седьмом небе от счастья, а перед Наташей он хотел хоть как-то загладить вину. Ее обнаженное тело и испуганное лицо все еще стояли у него перед глазами. И тот случайный поцелуй... Он хотел пригласить ее в ресторан, а не в кафе, но опасался, что она его не так поймет. А ведь девушка ему действительно нравилась. «Она уже идет», — сообщила Наташа, приближаясь. «Только что звонила мне на мобильник. Вы еще не передумали?» «Почему я должен передумать?» — улыбнулся Данил. «Вас всегда вызывают на работу в самый неподходящий момент», — пояснила Наташа. «Андрей обещал, что сегодня меня прикроют», — успокоил ее Бакшеев. Аленка показалась из дверей школы с огромным ранцем за спиной. «Пойду помогу», — озабоченно произнесла Наташа, «а то как бы со ступенек не слетела». Наташа двинулась к школе, Данил тоже вышел из машины. В это время к нему приблизился какой-то незнакомый парень. Его гладко выбритая голова блестела под солнечными лучами. «Друг, тачка заглохла», — хриплым голосом произнес незнакомец. «Не поможешь?» «А что случилось?» — поинтересовался Данил, не сводя глаз с Аленки и Наташи. «Аккумулятор, похоже, разрядился, прикурить бы». «Ладно», — Данил подошел к капоту. «У тебя провода есть?» «Найдем». Данил открыл крышку капота своей машины и наклонился, пытаясь дотянуться до клемм аккумулятора. В это время парень извлек из кармана кастет. Данил слишком поздно заметил металлический блеск на крышке капота. Лысый с силой ударил его по затылку. Бакшеев рухнул на колени. Парень ударил его ногой в живот, затем склонился и рассек ударом кастета кожу на скуле. Истошный детский крик разорвал тишину. «Папа!» — в ужасе крикнула Аленка. Девочка помчалась к ним. Наташа с испуганным лицом поспешила за ней. Бритоголовый прекратил избиение и навис над окровавленным Данилом. «Скажи спасибо девчонке», — процедил он сквозь зубы. «В следующий раз подумаешь, прежде чем докучать людям». Он быстро ушел, оставив скорчившегося Данила лежать на стоянке. Аленка побежала к отцу и упала рядом с ним на колени. «Папа, папочка!» — разрыдалась она. Данил попытался сесть, но снова упал. Подоспевшая Наташа усадила его и прижала спиной к машине. «Не плачь, чертенок!» — Данил криво улыбнулся. «Со мной все в порядке, я просто не ожидал!» По его лицу потекли струйки крови. «Господи!» — воскликнула Наташа, увидев разбитое лицо Бакшеева. «Вам же в больницу надо!» «Не надо, я в порядке!» Данил сплюнул кровь на тротуар. «Меня лишь хотели напугать». «Кто это был?» «Не знаю, но догадываюсь, кто его подослал», — произнес Данил. Наташа вытащила из сумки носовой платок и принялась аккуратно промакивать его ссадины. Аленка продолжала плакать. «За что же вас так?» — тихо спросила Наташа. «За то, что веду следствие в правильном направлении», — ответил Данил, морщась от боли.